Нет, могилы лучше. Не будешь мучиться, позора не увидишь. Лучше, лучше, лучше. И вместе с этой мыслью Бероева торопливо опустила руку в карман, достала носовой платок и села на постели. В мрачном и сосредоточенном спокойствии свертела она из платка жгут, накинула его себе на шею и, завязав под горло узел, медленно, но сильно стала затягивать его обеими руками. Однако операция эта не удалась, она была мучительна, но не привела к счастливой цели, так как в ослабевшей руке Бероевой не оказалось теперь настолько силы, чтобы можно было удобно задушиться. Но раз напавши на мысль о самоубийстве, Бероева уже не покидала ее. В этой мысли для нее являлся единственный выход из своего положения, и она твердо решилась покончить с собой. Надо было только придумать легчайший способ, но за этим дело не стало. Бероева нашла, что повеситься будет, кажись, всего удобнее. Надобно только дождаться свету, чтобы высмотреть, нет ли где в окне или у печной заслонки подходящего зацепа, который бы выдержал тяжесть ее тела. А пока, чтобы не терять даром времени, она в темноте принялась за работу. Прогрызая зубами подол своего шелкового платья, отрывала кайму за каймою и из этого материала старательно сплела себе веревку, то и дело пробуя, крепко ли связаны узелки на ней. Часа через два работа была кончена, поэтому, тщательно запихав себе залив импровизированную веревку, Бероева стала несколько спокойнее, как человек, определивший себе окончательную цель и только ждала желанного рассвета. Но с рассветом по коридору заходили полицейские солдаты, того и гляди, приставник или подчасок в форточку заглянет и дверь отомкнет. Время стало быть неудобное, придется обождать, пока угомонятся, пока арестантский день войдет в свою обычную колею. И точно, приставник не заставил долго ждать своего обычного утреннего визита в форточке. Заметив сквозь нее на арестантке изорванное платье, он отпер ее дверь и подозрительным оком окинул всю комнату. В подобных случаях у бывалых полицейских по опыту иногда развито чутье удивительное. Бероева притворилась спящей. Солдат постоял над нею, поглядел на ободренные полы платья, заглянул под кровать, под тюфяком и под подушкой без церемонии пошарил рукою и решил про себя, что дело, мол, неспроста. Надо приглядывать почаще, чтобы чего еще не скуролесило над собою, а то ведь своей спиной отдуваться придется, коли эдак за нее да взбучку зададут. И, приняв таковое решение, солдат удалился из номера. Час спустя коридорная деятельность полицейских угомонилась. Все затихло, не слыхать ни говору, ни шагов. Удобная минута наступила. Арестантка внимательно стала оглядывать комнату. Нигде нет подходящего крючка или гвоздя. В окне только выдается головка железной задвижки. Окно высоко, в рост человеческий, не достанешь. Но та беда, что как раз против дверной форточки приходится. Не смущаясь этим, она затянула петлю, вскочила на стол уже закреплять у оконной задвижки свободный конец своей веревки, как вдруг дверь быстро распахнулась, и полицейский приставник ухватил ее за руку. «Эге, барынька, дело-то не того. Зачем на стол влезла? Что это в руках? Петля? Вон оно что! Гусенок, а гусенок? Потька, позови их, благородие дежурного, скажи, мол, приключение». Подчасок побежал было за дежурным, но в конце коридора остановился и вытянулся в струнку. Дежурный самолично входил сюда вместе с другим, партикулярным человеком. «Приключение, ваше благородие? Какое? Не могу знать, ваше благородие. Куда ж ты бежал? Доложить вашему благородию, что, мол, так и так, приключение». Поравнявшись с полурастворенной дверью Бероевой, дежурный указал на нее своему спутнику. «Здесь». «Ваше благородие, пожалуйте сюда поскорее. Отойти никак не могу, приключения!» — в свою очередь кричал дежурному приставник изнутри номера. Бероева уже стояла на полу, когда в дверях остановились два посетителя. Солдат, не отпуская, держал ее за руку, на том основании, что не равен час затылком, а либо лбом об стену с неудачи хватится, потому примеры-то бывали. Арестантка же, словно бы не понимая, что около нее творится, стояла, глубоко потупив глаза и голову. Две неудачи еще упорнее разожгли теперь ее мономаническое искание смерти. «Что здесь?» — лаконически спросил, войдя в номер, дежурный. Приставник еще лаконичнее молча указал ему пальцем на окно, с которого спускалась приготовленная петля. «Вас желает видеть супруг ваш. Сегодня приехал только», — наклонился к Бероевой дежурный.